Глава вторая. Все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Майми сидела на лавочке, тихо всхлипывая и пытаясь себя успокоить. Она не могла вернуться домой в слезах. Не хотелось беспокоить маму. А парк оказался довольно спокойным и безлюдным местом. Впрочем, солнце ждать не собиралось, так что вскоре начало темнеть. «Пора бы вернуться домой», — вздохнула Майми и поднялась с лавочки. Она последний раз бросила взгляд на пустую лавочку, словно там могло находиться что-то, что могло бы решить проблемы. Но там было пусто. Девушка медленно двинулась на выход. Она не смотрела вперед, пиная перед собой небольшой камушек, стараясь выбросить из головы все мысли. Она устала и совсем не знала, что ей теперь делать. И не было абсолютно никого, к кому бы она могла обратиться за помощью. Она остановилась и от досады пнула камень сильнее так, что тот скрылся за ближайшими кустами. «Пошло все к черту!» — крикнула Майми, но тут же почувствовала себя очень неловко и заозиралась по сторонам, чтобы убедиться в том, что рядом никого не было. «Глупо вышло», — буркнула она, с облегчением поняв, что рядом все так же никого. Внезапно она услышала странный стон, заставивший ее подпрыгнуть. Девушка обернулась, но сзади не было никого. Странно. Стон повторился. Он был таким тихим, и девушка вряд ли бы его услышала, если бы не остановилась и не затихла. Но от кого он исходил? Майми зашла за ближайшее дерево, заглянула в кусты, но никого не нашла. В конце концов, она заглянула под лавочку, где и обнаружила источник звука. Это был большой рыжий кот, шерсть которого была спутана и окровавлена, особенно в районе живота. Майми испуганно выдохнула. Кот слабо повернул свою голову и уставился на незнакомку своими фиолетовыми глазами, но тут же уронил голову на землю, потеряв сознание. «Боже!» Девушка поспешила отодвинуть лавочку в сторону, чтобы та не мешала ей. Майми присела на корточки и осторожно дотронулась до животного. Он тяжело и часто дышал, но голову больше не поднимал. «Остонал прямо как человек», — тихо шепнула Майми. Она в который раз осмотрелась вокруг, чтобы найти кого-то, кто мог бы помочь. «Тебя нужно в больницу, но денег у меня нет, я не смогу тебе помочь», — неловко оправдывалась она перед котом. Животное никак не реагировало на ее речи, продолжая истекать кровью и умирать. Майми закусила нижнюю губу. «Он такой беспомощный сейчас и такой одинокий. Если она бросит его, то он умрет, и это будет на ее совести». Майми сняла свою джинсовую куртку и аккуратно замотала в нее кота, надеясь не причинить ему большего вреда. Девушке с трудом удалось дотащить раненое животное до своей квартиры. «Наконец-то ты вернулась. Я же говорила, что не могу сидеть здесь целый день. У меня свои дела», — встретила Майми соседка с возмущением. «Простите, возникли проблемы», — буркнула Майми. «Что у тебя там?» — поинтересовалась женщина, заметив кровь на джинсовой куртке. «А, я нашла его в парке, когда домой возвращалась после работы». Майми осторожно развернула куртку, чтобы показать кота. «Ох, бедный котик», — пожалела его Катами. «Его нужно отвезти к ветеринару». «Тётя Катами, у меня нет денег. Я смогу обработать его раны». Майми пронесла кота в свою комнату, осторожно уложив его на пол и разворачивая куртку полностью. «Ты с ума сошла?» — возмутилась соседка. «Ты же его и убить можешь. А что, если повреждения очень сильные?» «Я знаю», — Майми всхлипнула, — «но денег нет. Да и уже поздно для ветеринарной клиники. Я не наврежу ему». «Какая же ты глупая», — рассердилась Катами. «Ладно, подожди, сейчас попрошу сына помочь». «Что?» — Майми с недоумением уставилась на женщину, словно видела ее впервые. «Он работает ветеринаром, так что, в отличие от тебя, точно знает, что нужно делать. Подожди. Сейчас пришлю». Катами быстро вышла из квартиры. Майми сидела на полу перед котом и не могла поверить случившемуся. Ей только что повезло? Хотя нет, не ей. «А ты везучий», — тихо сказала Майми, слабо улыбнувшись. «Ну, если бы я тебя не нашла...» Она осеклась, осознав, что кот ее не слышит, да и не понимает. Буквально через пару минут в ее квартире появился молодой человек, такой же черноволосый, как его мать, лет 25 на вид. Он быстро осмотрел раны кота, обработал их и перевязал. «Ну, раны не очень глубокие», — заключил он. «Ощущение, что кот откуда-то упал или, может, его швырнули, не знаю. Головой ударился точно. Но он придет в себя. Если будешь менять ему повязку, то он быстро поправится. Спасибо, улыбнулась Майми. Да не за что. Парень кивнул и быстро покинул квартиру, словно чего-то испугался. Майми лишь тяжело вздохнула. Кот теперь лежал на диване, все еще без сознания. Зато его жизни больше ничто не угрожало. «Отдыхай», — сказала девушка. «А мне нужно маму проведать». Она вышла из комнаты, немного прикрыв дверь. Балифор быстрым шагом направлялся к тому месту, где вчера бросил Йена. Этот идиот так и не вернулся в гостиницу, где они остановились на время пребывания в этом захудалом городишке. Знал же, что ничего хорошего от этого места ждать не стоит, — бурчал Валифор, приближаясь к воротам. Этот придурок наверняка стоит там и ждет четвертой демонической войны. Чтоб его. Однако Йена Валифор не нашел нигде. Ни рядом с вратами, ни в округе, ни следа. «Может, мы разминулись, и он уже вернулся в город?» — размышлял Красноволосый. «Какая неожиданная встреча!» Валифор резко развернулся, услышав знакомый голос сзади. А рука тут же рванулась снять кольцо с указательного пальца. В этом нет необходимости. Перед ним стоял голубоглазый блондин, мило улыбаясь и подняв обе руки вверх, словно сдаваясь. В руках не было ничего. Налево виднелись тату в виде витиеватых узоров из каких-то рунических символов, уходящие от запястья ниже к локтю, а на запястье этой же руки был толстый браслет, составленный из мелких, будто бы стеклянных шариков разных цветов. На вид ему было лет 27 или даже 30. Холодные голубые глаза, овальное лицо, прямой нос, тонкие губы, изогнутые в неприятной усмешке. «Видишь, я не собираюсь нападать», — все так же улыбался блондин. Валифору эта улыбка не понравилась, так что он не стал ослаблять бдительность, готовый в любой момент снять свое кольцо. «Что ты здесь делаешь?» — Красноволосый старался звучать спокойно, но в голову закатились самые худшие подозрения. «Просто гуляю», — ответил Нергал. «Разве здесь не прекрасные леса для такого? Тут так тихо, спокойно. Ни гидр, ни бесов в округе нет. Прекрасное место, чтобы отдохнуть». «Что ж, тогда не смею тебе мешать». Валифор понимал, что один не справится с Нергалом, поэтому вступать в битву было крайне глупо. «У меня дела, так что прости». «Да». «Прекрасное место». Нергал проигнорировал его, осматриваясь вокруг, словно действительно наслаждался видами. Невысокие деревья с лиловыми листьями и черными стволами, высохшая трава на земле, потрескавшиеся и почти не работающие врата посреди поляны. Действительно есть чем полюбоваться. «Прекрасное место, чтобы отдохнуть». «Навсегда», — добавил Нергал и перевел взгляд на Валифора. За пару секунд демон превратил свое кольцо в меч и отскочил на пару шагов, чтобы увернуться от атаки, которой, впрочем, не последовало. Нергал рассмеялся, согнувшись пополам. Неловко. «Не думал, что ты такой трус», — блондин смахнул выступившую от смеха слезинку. Валифор не отвечал, сильнее сжав меч, смотря по сторонам, чтобы не пропустить атаку. «Да, тебя трудно спровоцировать», — Нергал быстро перестал смеяться, выпрямившись. «Не то что Йена». «Зачем он заговорил про него? Это не может быть просто совпадением. Ты... Что ты с ним сделал?» Балифор не хотел верить, что Нергал убил Йена. «Я? Нет, что ты. Разве я стал бы?» Тот лишь фыркнул в ответ. «А ты что, Йена потерял?» Балифор выругался. «Неужели Нергал только что просто подразнил его? Может, он сам сейчас пытается выяснить, где Йен, а Балифор так глупо попался?» «Что ж, тогда могу немного помочь». Нергал убрал руку за спину, а через секунду достал из-за пояса серый окровавленный шарф. «Кажется, он с таким же таскался». Валифор застыл на месте, стараясь не показывать на лице удивления, но он был не мастером скрывать эмоции. «Значит, правда его?» усмехнулся Нергал и отбросил вещь в сторону врат. «И что же с ним случилось, как думаешь?» «Мразь! Ты же сам прекрасно знаешь. Наверняка!» — разозлился Валифор. «Знаю». Улыбка быстро сползла с лица блондина. «Но теперь, раз ты так груб, ничего тебе не скажу. Попробуй догадаться сам». Демон резко развернулся и зашагал прочь. «Эй! Стой! Ты так просто уйдешь? Что ты сделал с Йеном?» — крикнул в отчаянии Валифор. «Я же сказал, что я с ним ничего не делал», — Раздраженно вздохнул Нергал. Однако тут вроде вчера кто-то с кем-то подрался, и, возможно, кого-то швырнули в эти врата. Хотя понятия не имею, стоит ли верить моим словам. Нергал пожал плечами, махнул рукой в знак прощания и просто ушел. Только когда блондин скрылся за деревьями, Валифор смог вздохнуть с облегчением, хотя меч убирать не торопился. Он осмотрелся. Местность не выглядела так, будто тут недавно было сражение, но это еще ничего не значит. Мог ли Нергал врать? Неужели Иена просто закинули в портал? Ну, тогда он бы вернулся. Может, случилось что-то серьезнее? Нергал о чем-то умолчал? Зачем он вообще появился, даже не попытался напасть? Странно это все. Иен чувствовал головную боль, а также жжение где-то в районе живота. Он прекрасно помнил, как тупо напоролся на ту подлую атаку. Он ведь мог с легкостью увернуться, если бы просто задержался на одну секунду, как только почувствовал, что земля под ногами дрожит. Он урывками помнил происходящее, но, кажется, его все же закинули в портал. Он сейчас в другом мире? Наверняка. Пахнет здесь как-то странно. Нет, не противно. Странно. Вроде бы чем-то съедобным, но незнакомым Йену. Оставшись совсем без сил, ему пришлось использовать способность, унаследованную от матери, превратиться в кота. В этом обличии раны заживали немного быстрее. Учитывая то, что он сейчас в другом мире, ему эта способность буквально спасла жизнь. Он никогда не был на Земле, но прекрасно знал, что демоническая регенерация здесь очень замедлена, а у него она и так была не ахти. Йен попытался пошевелить лапами, но это у него плохо вышло. Он с трудом разлепил глаза. Кот находился в совершенно незнакомом ему помещении. Маленькая комнатка с выцветшими от времени бежевыми обоями с цветочным узором. На полу лежал темно-синий ковер, у противоположной стены стоял шкаф для одежды, у окна столик со швейной машинкой на нем, рядом небольшая тумбочка, на которой что-то должно было стоять, но почему-то не стояло. Сам Йен лежал на диване, довольно удобном и мягком, кстати. Он бы сейчас с удовольствием потянулся, сладко зевнул и заснул бы опять, но одна мысль никак не покидала его голову. «Где я?» Йен моргнул, вспоминая, что вроде бы видел какую-то девушку, которая несла что-то про то, что поможет ему и не бросит его одного. Наверное, она решила, что он бездомный кот, вот и подобрала. Повезло же ему. Вдруг те демоны решат все же последовать за ним и закончить дело. Эта мысль заставила Йена попытаться встать. «Боже, что ты творишь?» В комнату вошла Майми как раз вовремя, чтобы не дать коту упасть с дивана на пол. Он неуклюже перевалился на другой бок и сердито уставился на девушку. Спасительница не представляла из себя ничего особенного. Слегка вьющиеся русые волосы длиной чуть ниже плеч, зеленые глаза, круглое миловидное лицо, пухлые маленькие губы, чуть вздернутый нос. Невысокая, худенькая и бледная. «Глупый, ты же ранен! Тебе нельзя вставать!» запричитала Майми, поглаживая кота по голове. «Отлично. Меня теперь за домашнего питомца принимать будут», — возмутился про себя Йен. Он бы непременно оцарапал девушку, но сил на это не было. «Тебя собаки так подрали?» — неизвестно зачем спросила Майми у кота. «Да, собаки. Беспородные трусливые шавки», — выругался про себя демон. «Глупо разговаривать с котом, да?» — хихикнула Майми. Йен вперился в нее взглядом, пытаясь прожечь в ней дыру. Он бы ответил, но будет слишком много проблем, а превратиться сейчас в демона ему не хватит сил. Неужели придется пока что прикинуться домашним котом? Как же это унизительно. «Знаешь, я ведь даже имени твоего не знаю», — задумалась Майми. «Ошейника на тебе нет. Ты бездомный? Или у тебя была семья?» «Женщина, ты сама 5 минут назад сказала, что глупо говорить с котом». Возмутился Йен у себя в мыслях. «Что ж, придется придумать самой», — Майми весело хлопнула в ладоши. «Ну уж нет, не смей», — хотел бы сказать ей Йен, но лишь недовольно вильнул хвостом в итоге. «Так, дай подумать», — она приложила указательный палец к губам и уставилась на потолок. «Пушок? Довольно мило, да и ты очень пушистый», — Майми ласково потрепала кота по голове. «Оставь свои глупые клички при себе». Йен попытался отползти, но боль помешала это сделать. «Нет, как-то слишком просто», — вздохнула Майми, не обратив на порывы животного внимания. «Нужно что-то поинтереснее. Как насчет рыжик? Нет, тоже банально. Эйс? Коротко. Бруклин? Лурдес? Да нет, не похож ты на них. «Угомонить ее фантазию кто-нибудь!» — взмолился Иен про себя, не желая больше выслушивать имена. «Пылесос! А сокращенно сосик!» Внезапно рассмеялась девушка, но быстро успокоилась, поняв, что производит слишком много шума. «Еще одно такое имя, и я выпрыгну в окно», — сетовал демон. «Веник!» — выпалила Майми. «Отлично подходит и очень оригинально». Иен чувствовал, как сильно дергается его глаз, но девушка этого упорно не замечала. «Иен Ло Ванг, до чего ты докатился?» — жалел он себя. «Какой позор!» «Меня Майми зовут», — представилась девушка. «Будем знакомы. Ты, наверное, голоден. Давай я чего-нибудь принесу». Она встала и вышла, напевая под нос какую-то веселую мелодию. А Иен тяжело вздохнул и тут же поморщился от боли. «Попал так попал», — огорчился он. «Сил на превращение в демона не хватит сейчас, а раны тут долго затягиваются. Похоже, у меня просто нет другого выбора, как остаться здесь. Будем надеяться, что за мной никто не следил и никто не придет, чтобы доделать начатое». Майми вернулась в комнату с блюдцем, полным молока. Она поставила его на поднос, а затем перед котом. «Держи веник, тебе нужно набираться сил», — улыбнулась она. Иен презрительно посмотрел на угощение и отвернулся. Он не собирался опускаться до этого уровня. «Не хочешь?» — девушка немного расстроилась. «Прости, наверное, тебе еще больно пить. Ладно, попробуем позже». Она отставила блюдце на пол в сторону, а сама села рядом с котом. «Знаешь, это очень хорошо, что я тебя нашла», — тихо заговорила Майми. «Последнее время у меня все идет наперекосяк, а ты словно знак для меня. Ну, знаешь, с работы уволили, мама болеет, парень бросил. Но по сравнению с тобой у меня не все так плохо». Она хихикнула, а Иен снова недовольно вильнул хвостом. «Ты еще смеешь нас сравнивать?» — возмущался он про себя. «Я вообще не особо заводила себе питомцев», — задумчиво продолжала монолог девушка. «Не везло мне с ними как-то. Два кота сбежали, хомячок умер от какой-то болезни. Ну, а больше я и не пыталась». «Да уж, видимо, ты очень жестокая хозяйка. Но с тобой все будет по-другому. Я уверена, я просто обязана тебя выходить. И сама ни за что не сдамся. Буду новую работу искать. Все точно наладится, правда, веник?» Девушка уставилась в глаза коту, который, в свою очередь, ее совсем не слушал. Ему не было никакого дела до ее проблем. «Странно», — протянула она, всматриваясь внимательнее в морду. «Вчера я точно видела, что глаза у тебя фиолетовые. Освещение сыграло?» «Фиолетовые?» Ян испуганно моргнул и осмотрелся в поисках отражающей поверхности. В дверце шкафа он увидел себя в обличии кота. Глаза были желтыми. «Черт, было бы не очень приятно спалиться на таком», — облегченно подумал он. «Нужно быть осторожнее». «Ладно, ты прости, но мне кое-что нужно дошить». Майми встала с дивана и направилась к своему столу со швейной машинкой. «Завтра будет сложный день, к нему нужно подготовиться». Она принялась доставать из тумбочки какие-то выкройки, начала суетиться вокруг машинки, продолжая напевать что-то себе под нос. Иену оставалось лишь наблюдать за ней, что оказалось слишком скучным занятием, поэтому он быстро заснул.